а потолок обрушивался на голову, и стены сдвигались, расплющивая все тело. Не знаю, сколько времени я там провела. Я пустила воду из крана, выдернув затычку, чтобы каждый, кому вздумается подойти к ванной, решил, что я занимаюсь стиркой. А потом, почувствовав себя сравнительно лучше, легла на пол, растянулась на нем и замерла. Мне казалось, что лето уже давным-давно прошло. Я чувствовала, как зимняя стужа пронизывает мои кости и сводит холодом зубы. И большое белое гостиничное полотенце, которое я успела расстелить на полу, прежде чем лечь, лежало подо мной безмолвное, как снежная пелена. Мне показалось, что особа, молотящая кулаком в дверь закрытой ванной комнаты, чрезвычайно дурно воспитана. Так молотить нельзя. Можно ведь просто пройти по коридору, свернуть за угол и направиться во вторую ванную, оставив меня в покое. Я сама недавно в точности так и поступила. Но эта особа продолжала стучаться и требовала, чтобы я впустила ее. И мне показалось, что голос ее звучит довольно знакомо. Это вполне могла быть Эмили Энн Оффенбах. «Погоди минуточку», — пробормотала я. Слова у меня во рту ворочались, как мельничные жернова. Я собралась силами, медленно встала на ноги, уже, должно быть, в десятый раз спустила воду в унитазе и сложила полотенце таким образом, чтобы следы рвоты на нем выглядели не слишком заметными. И только потом открыла дверь и вышла в коридор. Я понимала, что стоит мне поглядеть на Эмили Энн Оффенбах или на кого угодно другого, и это окажется для меня роковым. Поэтому я с трудом сфокусировала взгляд на окошке, мерцавшем в дальнем конце коридора, и пошла, медленно и осторожно, занося одну ногу вслед за другой. Следующим, что явилось моему взору, был чей-то башмак. Это был крепкий башмак из потрескавшейся черной кожи, довольно поизносившийся, но начищенный темным гуталином. И в носке его были крошечные вентиляционные дырочки. Но главное, он был нацелен на меня. Он стоял на той же твердой зеленой поверхности, которая обжигала болью мою щеку. Я пребывала в неподвижности, пытаясь сообразить, где нахожусь и что мне делать. Чуть слева от башмака я увидела жалкую кучку синих цветов на белом фоне, и от этого едва не расплакалась. Я смотрела на рукав собственного халата. И из него, бледная как улитка, вываливалась моя левая рука. Она пришла в себя. Голос донесся из какого-то холодного и рационального пространства, расположенного высоко над моей головой. Какое-то время я даже не понимала, что в этом голосе есть нечто странное, но затем почувствовала неладное. Дело в том, что это был мужской голос, а ни одному представителю мужского пола не было дозволено появляться в гостинице, независимо от времени суток. «И сколько их тут всего?»